Скоро уж из ласточек в колдунье. Скоро уж из ласточек в колдунье. Молодость, простимся накануне, постоим с тобою на ветру. Смуглая моя, утешь сестру, полыхни малиновую юбкой, молодость моя, моя голубка, смуглая, раззор моей души, молодость моя, утешь, спляши, полосни лазоревую шалью, шалая моя, пошалевали досыта с тобой, спляши, ошпарь, золотце мое, прощай, янтарь, неспроста руки твои касаюсь, как с любовником с тобой прощаюсь, вырванная из грудных глубин, молодость моя, иди к другим. Без самовластия. Без самовластия, с полную кротостью, легкий и ласковый воздух над пропастью, выросший сразу, молнией в срок, как по приказу будет цветок. Змееволосы, звезда отчиты, несмертоносный, сам без защиты. Он ли мне, я ему, знаю, польщусь, знаю, нечаянно в смерть оступлюсь.